теперь, как ни в чем не бывало, торчал безымянный палец, живой и здоровый, в точности такой, каким был до своей гибели, даже со светлой полоской в том месте, где Петр носил когда-то алхимический перстень своего отца. Петр тронул этот свой безымянный палец большим пальцем. Нет, не отвалился. Попробовал щелкнуть им. Щелкнул. «Этого не может быть!» — пробормотал он, но тут же волшебство рассеялось. Все стало по-старому. Безымянный палец исчез, и осталась от него та же брешь да белый неровный шрамик. «Лебуша, это плохие и опасные шутки», — сказал Петр. «Если вы знаете толк в тайных чарах и магических фокусах, оставьте их при себе». На это она возмущенно спросила, о каких чарах и фокусах он толкует. Господин утомлен дальней дорогой и жарой, вдобавок выпил вина, вот и начались у него галлюцинации, а теперь сам во всем виноватый обвиняет славную невинную Либушу в недозволенном чародействе и в черной магии. Она просто поражена. Она-то считала Петра человеком образованным и просвещенным, а он, видали, верит в колдовство и одобряет преследование и сжигание ведьм. Петр вздохнул. «Несколько дней тому назад, — медленно заговорил он с выражением терпеливости, — какое придают каменным лицам святых изваяний. Познакомился я с неким жителем города Пассау. Он жил и держал столярную мастерскую на улице, по которой стражники водили ведьм в пыточную и обратно. Зрелище это в детстве его очень редкое, в последние годы стало до того частым, даже ежедневным, что он тронулся в уме и поджег свой дом, который, как все дома на той проклятой улице, уже невозможно было продать. Никто не хотел покупать их. Потом взял он топор и пошел по свету бродячим плотником. Он совсем отощал от голода и нужды, но был счастлив, что не слышит больше воплей несчастных женщин. «Это война, Либуша, которая вам нравится и приносит вам прибыль. Это война, виной тому, что фанатизм и суеверие расцвели таким пышным цветом, как никогда. Вы бросили мне обвинение в том, будто я одобряю преследование ведьм. Но это такая чепуха, что я и опровергать ее не стану». «Не станете, а сами опровергаете», — возразила Либуша, — «да так, что чуть челюсть не свихнули. Вы, Петр, умеете красно говорить, но вы говорили бы еще лучше, если бы думали, о чем говорите, и не давали бы воли языку. Вот вы проповедуете против глупости и суеверий, а сами верите в колдовство и магию». «Я верю в то, что вижу собственными глазами. А глаза мои увидели на моей левой руке палец, который я потерял 15 лет назад. Я видел его точно так, как мы во сне видим несуществующие вещи и разговариваем с умершими, или как путники в пустыне видят вблизи города и оазисы, удаленные на тысячи миль. Не знаю, как вы это сделали, но думаю, вы вызвали у меня какое-то временное помрачение чувств, которое, быть может, объясняется совершенно естественным образом. Но верно одно. Этому фокусу вы обучились отнюдь не в иезуитской школе для девочек. Вот почему я употребил эти слова «колдовство и магия». «Как бы там ни было, — сказала Либуша, — но теперь уже вдвойне необходимо оставить вас здесь, заложником до утра.